Вампиры. Молодая вампиресса задумчиво смотрела в окно, на сад, в котором гуляли студенты академии. Сейчас она размышляла о том, что же ей делать с этим долгом жизни, в который она попала благодаря своей глупости и тому, что она направилась в проклятую пустошь, совершенно не задумываясь о том, чем все это может закончиться. Сейчас Сяра так бы не поступила. Было достаточно того, что она потом имела с отцом очень серьезный разговор. Древний вампир был очень рассержен тем, что получил письмо от императора Ларука, в котором он просил больше так не делать, как поступила его дочь, ведь она подвергла угрозе добрососедские отношения их государств. Да, ее отец, великий князь Нурат, отлично знал причины ее поступка и понимал все ее действия. Но действительно то, что сделала она, в результате могло разрушить отношения между двумя государствами и привести к войне. Видимо, император подобного развития событий не желал. Ее отец, в конце концов, видимо, решил разобраться со всеми событиями, которые привели к катастрофе в отношении его старшей дочери, и поэтому также не желал обострения отношений. Тем более, что все указывало на то, что его 70 лет назад ввели в заблуждение, подставив дворянина, который ради спасения чести империи, был даже согласен на то, что на его род легло черное пятно подобного преступления. Данные, которые ему предоставила его собственная дочь, и которые были собраны виконтом Гарзу, четко говорили о том, что у студент, первокурсник не мог ничего сделать подобного, если в это дело не вмешивался кто-то еще. И этот кто-то должен был иметь гораздо больше возможностей и влияния на территории Академии магии. Вспомнив об этом случае с ее сестрой, Сяра задумчиво хмыкнула. Кто же мог предположить, что она станет вечным должником родственника того самого графа, которого они 70 лет преследовали и уничтожали всех членов его семьи? Это ли не шутка богов? Хотя, если они действительно пошли на поводу у настоящих врагов и все это время наказывали невиновных, то вполне возможно, что боги решили рассчитаться с ними за подобное преступление. Тогда все остановилось понятно. Девушка была наказана за грехи своей семьи. Она уже пыталась поговорить с виконтом на тему того, как он желает получить долг жизни назад. Отец был согласен оплатить его любым способом, даже деньгами, хотя обычно так его не возвращали. Но молодой дворянин категорически отверг любые предложения по поводу того, что он намеревается как-то воспользоваться тем, что спас девушку. Его абсолютно не интересовали деньги великого князя. Сейчас молодая княжна училась на втором курсе Академии магии, и она наконец-то получила доступ в библиотеку. Несмотря на странное поведение библиотекаря, который старался от нее дистанцироваться, ей все же удалось попасть туда, куда попадали практически все студенты со второго курса. Но ситуация обострилась тем, что тут она узнала то, что попасть в запретное хранилище даже студенту второго курса просто невозможно. Вся проблема в том, что там наверчено столько различных плетений и заклятий, что туда мог войти только сам библиотекарь или преподаватели, которые имели определенные доступы. Возникал вопрос, кто же из них участвовал в том происшествии, где пострадала ее сестра. Из поведения всех окружающих очень явно выбивалось поведение самого библиотекаря. Сейчас девушка это понимала и думала о том, что библиотекарь уж слишком явно ведет себя неадекватно. По крайней мере, по отношению к ней. Если бы он так же вел себя тогда, когда здесь была ее сестра, а это просто невозможно из-за его возраста, то наверняка бы привлек к себе внимание. Ведь что бы ни говорили, а княжна Анилия всегда отличалась аналитическим умом и была очень внимательна к подобным проявлениям возможной ненависти. Она предпочитала наносить удар раньше, чем противник нанесет его ей. А тут произошло именно то, что удар ей был нанесен в спину. Она даже не могла никак защититься. Естественно, что она не ожидала подобного действия от мага, воздушника, который для высшего вампира и серьезным врагом быть-то не мог. А тут, Сяра задумчиво провела пальцем по стеклу, на котором уже появилась некоторая пыль. Духи следили за порядком, но иногда такое случалось. Она сейчас размышляла по поводу того, что если бы тогда ее сестре противостоял Виконт, то можно было предположить, что она бы даже гордилась таким врагом. Что поделать, но ее старшей сестре всегда нравились хорошие противники, и она любила хороший бой. А в данном случае, это был подлый удар в спину. И только за это Сяра то хотела найти этого подлеца, чтобы рассчитаться с ним. Его смерть будет очень жестокой и мучительной. Вернее, это будет не смерть. Молодая княжна решила, что выяснив то, кто является этим врагом, постарается сделать все, чтобы обратить его и превратить в грязь под своими ногами. Этот раб вечно будет служить ей. Его медленная смерть растянется на 500 лет. Девушка не намеревалась облагодетельствовать эту тварь тем, что позволит ему стать высшим вампиром. Она убьет его буквально за день до того, как он попытается перейти эту грань. А питаться он будет кровью крысы каких-нибудь мерзких животных. Все это будет ему наказанием за все эти 7 десятков лет, которые она была вынуждена общаться с кристальным саркофагом. Но проблема была в том, что теперь нужно искать кого-то, чтобы снять это заклятие с ее сестры. А как это сделать, если это сделал не граф Марин? Даже если его подставили, необходимо попытаться найти общий язык с Виконтом Гарзу, может быть он сумеет, ввиду того, что является нейтральным магом и должен изучать также и темные искусства, помочь ее семье спасти сестру. Подумав об этом, девушка тихо скрипнула зубами. Ведь в таком случае, долг ее семьи еще больше вырастет перед этим молодым дворянином. Но ради подобного девушка была согласна на все. Она была согласна даже на тот позор, о котором говорил с ней отец. Он предположил, что в случае необходимости, возможно, ей придется выйти замуж за этого человека. Да, для высшей вампирессы, это было сродни большого позора. Но на самом деле, понять ее было можно. Ведь он спас ей жизнь дважды, а значит она вполне могла влюбиться в него. Ведь молодые девушки обычно отличаются романтическими натурами. Точно так же, и молодая княжна могла влюбиться в своего спасителя, который на самом деле является очень сильным бойцом. Ведь он тогда и продемонстрировал ей то, что она на самом деле не сможет с ним никогда сравниться. Он легко, словно танцуя, проходил между атакующими его измененными оборотнями и буквально легкими движениями своих мечей отрубал им головы. Только тогда девушка поняла главную свою ошибку при столкновении с этими тварями. Она сражалась с ними, как с обычными существами, а он, Виконт Гарзу, сражался с этими тварями как с нежитью. И именно поэтому добился результатов. После первого же удара, его противники превращались в трупы. А ее противники всего лишь были ранеными, но благодаря своей бешеной регенерации, буквально в течение нескольких мгновений они излечивались от самых тяжелых ранений. Именно поэтому девушка и понимала то, что не могла как-либо противостоять этому парню. Самое интересное в его поведении для нее было то, что вернувшись на территорию Академии магии, парень снова превратился в ледяного великана. Но она четко видела его эмоции, видела, что он может улыбаться, хмуриться, а это означало, что эмоции ему не чужды. Думая об этом, молодая княжна не заметила того, когда она начала мечтать о том, чтобы этот парень ощущал в отношении ее хоть какие-то эмоции. Его поведение ледяного великана, которое распространялось и на нее, девушку теперь очень сильно раздражало. Она хотела, чтобы он хотя бы наорал на нее. Но подобных эмоций Виконт не проявлял при посторонних. Тогда она поняла, что раз при посторонних он не проявляет таких эмоций, то она с большой радостью бы вынудила его проявлять эмоции только при ней, наедине. Но как это сделать, если он все время находится рядом с кем-нибудь? Обычно он сопровождает принцессу Ларизу и ее фрейлин. Это было вполне понятно, ведь они были довольно молоды и красивы, а некоторые из магов 4-го, пятого курсов могли позволить себе лишнее в отношении этих дам. Тем более, что дворян, которые должны были бы их сопровождать, здесь не было. Поэтому старшекурсники считали, что эти девушки могут стать их добычей. Но они сильно ошибались. Сяра тихо усмехнулась, вспомнив лица этих наглецов, когда перед ними внезапно появился виконт и потребовал от них сатисфакции. Тогда кто-то из старшекурсников посмел проявить наглость в отношении его собственной тети, графини Селиции. Удивленные старшекурсники едва не совершили последнюю в своей жизни ошибку, согласившись на поединок. Но увидев у него перстень мастера меча, почему-то стушевались и принялись приносить извинения. Но у этой истории было еще и продолжение. Немного позже, видимо, информация об этом происшествии дошла до великого герцога Курас, и это было неудивительно, ведь среди фрейлин принцессы была и его родная дочь. Буквально на следующих выходных, когда эти старшекурсники намеревались отправиться в город и отдохнуть, примчались их родители. Надо ли говорить, что вопли родителей разносились практически по всей академии. Оказалось, что их вызвал к себе сам великий герцог и попенял им за плохое воспитание своих детей. Ведь они посмели нарушить покой дочери императора. Тогда эти старшекурсники поняли, что ничем хорошим их попытки поползновения в сторону принцессы Ларизы и ее фрейлин для них не закончится. Поэтому сейчас этих девушек практически никто не тревожил. Но он продолжал нести свою службу, кружась постоянно вокруг них, словно какая-то хищная акула, не давая возможности никому из посторонних как-либо навредить объекту своей охраны, которой в этот раз была принцесса. Но кроме этого, молодая княжна обратила внимание еще и на то, как странно по отношению к виконту ведет себя дочь великого герцога. Эта девушка наблюдала за парнем на расстоянии, словно преследуя его. Был даже случай, когда она спряталась, заметив, что он с кем-то общается. Это было очень странно и очень напоминало поведение ревнивой влюбленной, которая не знает способа, как подойти к объекту своего обожания. Вот только взгляд у нее был явно не влюбленной девушки. Создавалось впечатление, что она его ненавидит до глубины души. И это было странно, ведь ее отец, могущественный великий герцог, начальник тайной службы империи, мог бы испортить жизнь любому дворянину. Подумав об этом, Сяра нахмурилась, отлично понимая то, что при таком развитии событий, ей будет сложно как-либо вернуть долг этому молодому дворянину. Ведь он может в любой момент попасть на плаху и лишиться головы. Тогда честь ее семьи будет опозорена тем, что девушка заранее знала о таком странном поведении дочери великого герцога, но не предприняла никаких мер. Но что она могла сделать? Ведь виконт Гарзу категорически не желал с ней общаться на подобные темы. Совершенно растерянная от возникшей ситуации, Сяра обратилась за помощью к своему отцу. Благо, что артефакты, шкатулки для связи между ней и отцом, до сих пор еще были. Поэтому девушка не замедлила отправить коротенькую записку древнему вампиру с просьбой как-либо помочь в решении этого вопроса. Ответ был короток и лаконичен: отец обещал разобраться с этим вопросом через императора. Еще бы, как девушка об этом не подумала, ведь этот парень неоднократно помогал императору решать его вопросы. Неужели император позволит какой-то глупости, в виде ревности дочери начальника тайной службы, уничтожить такого верного придворного? Судя по всему, что-то изменилось, потому что, после того как девушка выходила в город, поведение дочери великого герцога изменилось. Она стала вести себя аккуратней и прекратила слежку за виконтом. Вполне возможно, что великий князь Нурат действительно написал письмо с просьбой помочь императору Ларуку. А если император попросил великого герцога все это прекратить, то вполне возможно, что тот послушался и поговорил со своей дочерью. Вспомнив про императора, молодая княжна недовольно поморщилась. Она еще не забыла, как этот человек прислал письмо ее отцу с просьбой вставить ей мозги, по возможности без членовредительства. Сначала девушка не понимала того, что именно мог иметь в таком виде император. Но когда ее отец достал розги, вот тут девушка поняла всю ту глубину своих ошибок. Отец приказал ей не лечить свою задницу при помощи регенерации, после чего принялся старательно охаживать ее розгами за то, что она едва не разрушила дипломатические отношения между двумя государствами. Сяра была вынуждена подчиниться старшему вампиру своего гнезда и потом довольно долго ждала, пока ее истерзанная вымоченными в соляном растворе розгами плоть заживет самостоятельно. Это было больно и неприятно, но она заслужила подобное наказание, в результате того, что действительно могла разрушить своей глупостью. Когда отправилась одна в проклятую пустошь, отношения между двумя государствами, которые с большим трудом стали восстанавливаться после 70 лет проблем. Отец даже упомянул при девушке то, что император был согласен предоставить им темных магов для того, чтобы попытаться снять это заклятие со старшей дочери великого князя. Да, древний вампир был бы рад, если бы это произошло на самом деле. Только проблема была в том, что у него тоже были темные маги. И эти темные маги были поопытнее, чем те, которых мог предоставить император. Но даже они не смогли ничего сделать для того, чтобы снять это заклятие. Нужен был тот самый гримуар, и, вполне возможно, что тот самый маг, который все это сделал. А вот этот вопрос было решить довольно сложно, особенно с учетом последних знаний, которые девушка все-таки получила в Академии магии. Кстати, что касается темных магов, девушка обратила внимание на то, что в последнее время Виконт очень сильно сдружился с преподавателем темной магии и некромантии. Этот божий одуванчик, старичок, намеренно перенес занятия со своим учеником на поздний вечер, и они часто с молодым человеком закрывались в лаборатории и что-то там делали. Судя по усталому лицу молодого дворянина, который, с трудом переставляя ноги, выходил из этой лаборатории, там происходило что-то запредельно сложное. Но как такой преподаватель мог заниматься подобным со студентом, второкурсником? Попытавшись поговорить с молодым дворянином на эту тему, княжна натолкнулась на новую стену недопонимания ее поведения. Парень удивленно заявил, что совершенно не ожидал заботы от вампира, который всю свою жизнь ненавидел его семью. Неужели она так боится, что он погибнет во время этих экспериментов, только из-за того, что не сможет сама попробовать его крови? Возмущенно фыркнув в ответ на такое предположение, княжна была вынуждена ретироваться, но продолжила свое наблюдение со стороны. Вполне возможно, ей действительно придется прислушаться к отцу в решении этого вопроса. Сейчас она не может никак каким-то образом защищать этого молодого человека от глупости, которые он может совершить сам, потому что он просто не подпускает ее к себе. Но если великий князь постарается решить вопрос о вечном долгой жизни именно за счет замужества, вот тогда Сяра сможет рассчитаться с ним за все это его странное поведение, тем, что обязана будет находиться с ним рядом. И Виконт не сможет ничего поделать в этом случае. Воспрянувшая духом, молодая девушка поняла то, что для нее подобное решение вопроса будет даже интересней, чем попытки воздействовать на этого парня на расстоянии и из-за его спины. Честно говоря, когда она впервые услышала подобное предложение от своего отца о том, что можно решить вопрос с вечным долгом именно так, Сяра с большим трудом смогла сдержаться, чтобы не напасть на своего отца, ведь она считала это страшным оскорблением. Но сейчас в ней, видимо, говорила кровь ее матери, в которой кричали демоны, соблазнители суккубы. А для них чем жертва больше сопротивлялась, тем вкуснее было продолжение их банкета. Представив себе эмоции молодого дворянина, который будет вынужден терпеть ее возле себя, молодая девушка не сдержалась и улыбнулась, хотя ее улыбка сейчас больше походила на кровожадный оскал. Да, она знала, что человек смертен, и жить ему очень недолго, даже если он является магом. Но ведь она всегда может вмешаться в нужный момент и обратить его, превратив в вампира. Все это легко и просто сделать, главное, чтобы он сам добровольно на это согласился. А уж она об этом позаботится. Усмехнувшись, молодая княжна направилась в свою комнату. Ей надо было написать самую короткую записку за все это время, которое она находилась здесь, для своего отца. В этой записке было одно слово «да». Этим девушка ознаменовала то, что согласно с решением этого древнего вампира, выдать ее замуж за человека. А дальше? Дальше для него начинались жуткие мучения, но только он об этом еще не догадывался. Некромант, сухонький старичок, задумчиво посмотрел на дверь, за которой только что исчез его лучший студент. И лучшим этого студента старый преподаватель считал не только за последнее время. Честно говоря, старый маг не ожидал подобного от себя, что он кого-либо из своих студентов начнет так выделять. Но факт оставался фактом, этот молодой дворянин оказался не только уникальным, по своим способностям, магом, но при этом он также был и очень упрямый студентом. Если он хотел чего-то добиться или достичь, то мог буквально сломать любые преграды. Честно говоря, старый маг был очень сильно удивлен, когда этот молодой человек начал интересоваться тем, как можно поработить разум архилича или обыкновенного лича, превратив их черепа в атакующие амулеты, с помощью которых можно наносить удары по противнику. Да, старик слышал про такое, но никогда не сталкивался с подобным. За всю свою жизнь он сталкивался только пару раз с личами, и то, после того как они были упокоены, священники Триединого Бога фактически выжгли всю территорию там, где находились останки этого существа. Ему даже не удалось получить маленькую косточку от тела этой нежити, чтобы попытаться изготовить хоть какой-то темный артефакт. А тут оказалось, что этот парень сумел пронести на территорию Академии магии череп, доставшийся ему от лича, которого он убил на территории проклятой пустоши. Это было удивительно, и при этом поучительно. Оказалось, что защита Академии не столь мощна и надежна, как рассчитывали на это преподаватели. Но старик не стал интересоваться тем, как же все-таки студент сумел сделать все это. Мало того, что он пронес этот темный артефакт на территорию столицы империи. А это было очень проблематично с учетом многочисленных различных артефактов на воротах при въезде в город, но и принес его на территорию столичной академии магии. Радовало то, что студент оказался достаточно умен, чтобы не пытаться сделать подобный амулет самостоятельно, пытаясь в одиночку поработить разум этого темного существа, в которое превратился какой-то маг. Самым удивительным было то, что этот череп ранее принадлежал явно эльфу. Слишком уж тонкие кости и слегка вытянутый череп выдавали принадлежность к представителю этой расы. Подумав об этом, старик тихо захихикал, представил себе реакцию учащихся в Академии эльфов, когда они узнают о подобном артефакте в руках этого молодого дворянина. Но даже если они об этом и узнают, то только не от преподавателя. Ведь благодаря студенту он действительно начал изучать что-то новое, с чем раньше не сталкивался. Когда парень обратился к нему за помощью, старик провел в библиотеке в практически целые сутки, старательно штудируя литературу из запретного сектора, стараясь обнаружить инструкции для того, как можно произвести подобный опыт, и не пострадать самому. Что поделаешь, но виконт был действительно прав. Ведь он утверждал то, что обычным студентам такую литературу не дадут. Она вообще была запрещена к выносу из библиотеки. Поэтому старик выписал все нужные инструкции на бумагу, и только после этого они начали свои эксперименты. Оказалось, что согласно исследованиям магов, некромантов, подобную операцию с вместилищем разума и силы нежити высшего уровня, такой как лич или архилич, можно было проделать с помощью целой системы артефактов. Это нужно было сделать для того, чтобы артефакты могли быть выстроены своеобразным мостом. Этот мост создавался между разумом мага, который желает поработить, и черепом темного существа. Чем сильнее была такая тварь, тем длиннее нужно было делать этот мост. На самом деле, виконт назвал эту систему артефактов радугой. Дело в том, что в этом объединении артефактов должно было присутствовать равное количество как темных, так и светлых артефактов, а между ними должны были быть какие-то промежуточные. Секрет заключался в том, что маг начинал посылать свою силу в этот череп, стараясь его захватить и подчинить своему разуму. Естественно, что его сила должна была воздействовать на амулет так, чтобы ответный удар темной силы черепа лича не мог нанести какого-либо вреда тому, кто пытается с ним оперировать. Именно для этого и нужны были эти самые артефакты. Сила мага, проходя через светлые артефакты, очищалась, а попав в темные, начинала воздействовать на разум темного существа, старательно сдавливая его и покоряя. Естественно, что темное существо будет сопротивляться. Посланная в ответ энергия темного существа пройдет сквозь темные артефакты, но на светлых артефактах остановится. Именно поэтому и нужны были светлые артефакты в количестве, превышающем возможности того же лича. Ведь если артефактов будет мало, то он сможет уничтожить их, и все же прорваться к разуму своего врага. Тогда ничего хорошего из подобного эксперимента не получится. А учитывая то, что этот эксперимент под руководством преподавателя ставил студент, то становилось понятно и то, чей разум в первую очередь может пострадать. Естественно, что старик, некромант не желал подобного развития событий. Ему еще не хватало, чтобы его обвинили в том, что его ученик сильно пострадал во время одного из учебных занятий. Ему до сих пор еще не простили того случая, когда Викон пролил свою кровь на занятии по темным искусствам. Архимаг Таирус тогда очень сильно возмущался и грозился выгнать из академии этого преподавателя, на занятии которого пролилась кровь. Если бы этот старый маразматик еще знал о том, что за кровь была пролита на его занятии, то он тогда бы точно уничтожил бы все упоминания о преподавателе темной магии и некромантии. Ведь это была кровь молодого дракона. Да, Викон старательно пытался отрицать то, что он имеет отношение к представителям этой странной и довольно могущественной расы. Только старому магу было все равно, кого он будет учить. Главное, чтобы эти знания остались. Честно говоря, он просто не ожидал того, что когда-нибудь столкнется с представителем этой могущественной расы, и более того, будет его учить темной магии и некромантии. Насколько преподавателю было известно, драконы обычно предпочитали изучать магию, которую могли использовать сами. Но в данном случае, по какой-то странной шутке богов, среди них родился абсолютный маг, и поэтому им не оставалось ничего другого, как отправить его к людям. Возникал только вопрос, каким образом этот парень стал дворянином империи. Ведь он прибыл сюда, в Академию магии, уже виконтом. Более того, поговаривали о том, что у него есть могущественные родственники в империи. Неужели кто-то из дворян может похвастаться подобной родословной, в которой отметились и драконы? Если это было так, то почему об этом не знал никто в империи? Ведь это такая гордость для дворян, которые могли бы на своем гербе изобразить дракона. Кстати, молодой дворянин, которому старик подсказал подобное, был благодарен за такую подсказку. Возможно, он действительно на своем гербе, когда станет отдельным дворянином, изобразит дракона. Но это все будет немножко попозже. Главное сейчас было закончить этот эксперимент, который они начали. Что тут можно было сказать? Этот молодой парень заранее очень тщательно подготовился к этому эксперименту. Видимо, он слышал о том, что необходимо было задействовать самые различные артефакты, и поэтому заранее запасся довольно крупной коллекцией артефактов. И теперь артефактов у него в запасе хватало. Увидев их, старый маг уже ничему не удивился, особенно после предъявленного ему черепа лича. Собрав систему артефактов, которая должна была быть достаточной для подобного воздействия на череп этого некротического существа, преподаватель и студент начали свои эксперименты. Сначала все шло не очень гладко. Лич сопротивлялся, а у обоих участников эксперимента не хватало опыта. Но потом, со временем у них начало получаться. Спустя десяток попыток, им действительно удалось поработить разум лича, и получить в результате довольно мощный темный артефакт, позволявший атаковать противника без использования магии его хозяина. Магу, хозяину такого артефакта было достаточно только приказывать мысленно амулету, который у них получился. Самое удивительное было в том, что этот череп, после проведенной с ним процедуры подчинения, очень сильно уменьшился и стал довольно небольшим. Хотя создалось впечатление, что в результате этого вот уменьшения все его пустоты заполнились костью. Он стал довольно тяжелым для своего размера, но при этом сохранив свою магическую силу. Представив себе картину, что студент выйдет на соревнование между курсами с таким амулетом, старик рассмеялся. Тогда даже у студентов, пятикурсников, не будет ни единого шанса, чтобы справиться с этим молодым дворянином. А он уже слышал о том, как студенты пятого курса мечтают наказать этого зазнайку, старательно нанеся ему максимальные увечья на этих поединках. Но когда он предупредил об этом своего ученика, парень просто рассмеялся. Он сказал, что они обломают об него зубы, ведь он заранее готов к такому развитию событий. А как известно, кто предупрежден, тот вооружен. На замечание преподавателя о том, что брать боевые амулеты на такие учебные поединки ему никто не позволит, парень спросил, пожав плечами, о каком амулете он сейчас говорит. Кто сказал, что он возьмет на этот поединок боевой амулет? Ведь он может взять защитный амулет. Этого ему запретить никто не может. Только сейчас старик понял то, что парень не только с ним занимался по поводу создания темного амулета, но и заодно при этом делал защитный амулет для себя. Только проблема в том, что таких амулетов у студента на соревновании не может быть много. Во время учебных поединков студент может задействовать только один защитный амулет, не более того. А с этим у парня могут возникнуть большие проблемы, ведь рано или поздно такой амулет разрядится, и соответственно он потеряет свою силу. А поединки будут проходить практически беспрерывно, то есть зарядить такой амулет ему никто не позволит, времени просто не дадут. Хотя старик и предполагал, что этот молодой дворянин наверняка сумеет все-таки удивить своих противников. Ведь даже когда они сейчас делали этот амулет из черепа лича, парень продемонстрировал своему преподавателю очень глубокие знания предмета. Более того, он буквально на лету хватал все то, что ему рассказывал преподаватель во время этого эксперимента. Уже только за это преподаватель некромантии и темных искусств был готов поставить отличную оценку парню за экзамен. По крайней мере, этот амулет можно будет предоставить на экзамене по окончании второго курса, как курсовую работу по темным искусствам и некромантии. Ведь то, что они сейчас делали, фактически являлось применением тех самых темных искусств и знаний некромантии. Честно говоря, подобную работу можно было засчитать и за дипломный проект студента, закончившего пятый курс по этим предметам. Но, к сожалению, виконт учился только на втором курсе. И поэтому, честно говоря, преподавателю хотелось бы увидеть то, что парень сделает на защиту диплома по некромантии. Про темные искусства тут и говорить не стоило. Там парень наверняка сумеет удивить преподавателей своими знаниями. Тяжело вздохнув, старик снова направился в библиотеку. Все-таки ему нужно обновить свои знания, касающиеся драконов. Ведь ему нужно знать, как общаться с этим парнем, и на что давить, чтобы удержать его кровь в узде. Действительно, парень стал очень эмоциональным. Особенно он начинал злиться тогда, когда у него что-либо не получалось. Преподавателю просто становилось страшно, когда он только представил себе то, что кто-нибудь из студентов может попытаться навредить ему во время учебных поединков. Ведь тогда кровь дракона может взять в нем верх над разумом. А магию дракона, которая может выразиться в ничем не прикрытой агрессии и пламени, которая уничтожает даже артефакты, остановить будет просто невозможно. В таком случае, Учебный поединок очень быстро может закончиться смертью оппонента молодого парня. Этого допускать нельзя было ни в коем случае. Виконт, Гарзу тяжело вздохнув, откинулся на спинку кресла, которое притащил в свою комнату из разграбленного дома самого главного купца погибшей империи эльфов. Что поделать, но это кресло действительно было просто великолепным. Мало того, что оно было очень красиво, но оно еще было и очень удобно. Внедренные в него плетения древних эльфов позволяли сидящему в этом кресле чувствовать себя очень комфортно. Честно говоря, молодой дворянин поймал себя на том, что он даже спал в этом кресле. К сожалению, использовать здесь кровать, которую он тоже забрал из дома этого древнего купца, парень просто не мог, так как размеров комнаты просто не хватало для того, чтобы поставить здесь этот громадный полигон. Иначе назвать эту кровать было просто невозможно. Но даже после того, как он засыпал в этом кресле, парень просыпался отдохнувшим, словно проспал целые сутки в обычной кровати. Сейчас он практически заканчивал работу над амулетом, который должен был обеспечить ему защиту во время боевых поединков с магами старших курсов. Получив недвусмысленное предупреждение от преподавателя темной магии и некромантии, Гарзу понял, что у него просто не остается выбора. Его амулет должен быть самодостаточным и иметь возможность использовать самые разные системы защиты, чтобы противостоять противнику. Оказалось, что по правилам Академии, студент может взять с собой амулет защиты на такие поединки. Но только это будет один единственный амулет, который он сможет использовать за все время этого соревнования. С учетом того, что времени будет очень мало, перезарядить такой амулет будет нереально сложно. А учитывая то, что ему сталкиваться придется с самыми разными противниками, то и амулет должен иметь возможность задействовать самую разную систему защиты в зависимости от нападения противника. Прислушавшись к своему старику-преподавателю, молодой дворянин решил также внедрить в этот амулет и систему защиты, имеющую отношение к некромантии и темным искусствам. Да, эти плетения были довольно статичны, но при этом сильны. Взять хотя бы щит праха. Такая защита могла защитить студента от многочисленных атак противника. Ведь такой щит был силен, и его могли использовать некроманты уровня минимум магистра. В данном случае этот щит использовал не сам маг, а амулет, который нужно было лишь активировать. Для того, чтобы усилить такой амулет, так как расход энергии будет очень велик, парень решил внедрить в него вместо драгоценных камней в качестве накопителей пару кристаллических империалов. Все-таки их емкость, как накопителей энергии, была гораздо выше, чем у тех же алмазов, хотя и уступала драконьим слезам. Но демонстрировать на этом соревновании наличие у себя подобных накопителей энергии парень просто не собирался. Кроме того, он и так рискнул тем, что установил внутри этого артефакта, под специальными руническими и хорошо защищенными пластинками, черные драконьи слезы. Уже только эти кристаллы, в количестве 3 штук, должны были обеспечивать подобный амулет энергией даже в то время, когда будет идти бой. Хотя он взял очень маленькие кристаллы и постарался их спрятать внутри металла самого амулета, который выглядел как тяжелый наруч для лучника. Украшенный витиеватыми рунами и изготовленный из серебра, этот амулет был не настолько хорош, насколько хотел его сделать сам Гарзу. Ведь он собирался делать такой амулет из мифрила. Лучше было бы, конечно, сделать его из темного мифрила. Но даже наличие такого объема светлого мифрила на руках у молодого дворянина обратило бы внимание на него всех тех, чье внимание для парня было бы нежелательным. Да, благодаря работе Виконта с преподавателем темных искусств и некромантии, ему действительно удалось покорить череп лича и создать из него довольно мощный атакующий артефакт. Главным для парня в этом была именно отработка самой процедуры. Он примерно представлял себе то, сколько может понадобиться подобных артефактов для создания перехода между его разумом и тем же черепом архилича. Ведь у такой твари силу рассчитать очень сложно. Немного поразмышляв на эту тему, Гарзу внезапно подумал о том, нельзя ли сделать амулет для того, чтобы проделывать подобные процедуры. Ведь такой амулет мог бы упростить работу для того, кто занимается созданием амулетов из темных артефактов в виде черепов архиличий, демонов личей. Хотя последних подчинить, наверное, просто не получится. Ведь для того, чтобы справиться с разумом подобных существ, необходимо будет создавать очень длинную череду из артефактов света и тьмы. А эти артефакты найти довольно сложно. Виконта выручало сейчас только то, что он обнаружил довольно большой объем подобных товаров, когда уничтожил базу разбойников, на которой был целый дом буквально забит подобными товарами. Да, когда Гарзу напал на этих разбойников, он предполагал то, что у них может быть что-то подобное. Но оказалось, что они несколько месяцев грабили торговцев, и при этом свой захваченный товар не сбывали. Благодаря этому, парень смог привезти в столицу довольно много ингредиентов, которые находились в специальных сосудах под плетениями нетления, и артефактов, которые просто отказался продавать. Но даже тех артефактов, которые он продал, хватило на то, чтобы он смог полноценно оплатить свое обучение в Академии магии. И это не считая того, что очень много артефактов осталось у него в походной сумме. Оказалось, что этот артефакт древнего мага позволяет ему безнаказанно проносить сквозь любые системы защиты все содержимое, которое находится внутри. В результате ему удалось пронести на территорию Академии не только предметы личного интерьера, вроде этого кресла и стола для работы с артефактами, но и дополнительно он сумел пронести все артефакты, которые находились в ней, в том числе и череп лича. Хотя таких артефактов у него там было несколько штук. Честно говоря, молодой дворянин даже немного попенял себе на свою повышенную осторожность. Ведь самые главные артефакты в виде черепов архиличий он так сюда и не принес. Но это сейчас не имело значения. Разглядывая свое изделие, того артефакта, который он приготовил для поединков со студентами на соревновании между курсами Академии, парень тихо усмехнулся. Его врагов, которые мечтают с ним разделаться во время этих соревнований, ожидает большой сюрприз. Ведь его амулет даже уже сейчас, изготовленный из подручных материалов и серебра, не имеет себе равных, и это не считая того, что он изготовлен фактически обычным студентом. Что же будет тогда, когда он сделает такой же амулет, но только из темного мифрила? На себе и своей безопасности Гарзу экономить не собирался. Он отлично понимал, что в ближайшее время у него может появиться очень много врагов, желающих его уничтожить только за то, что он не даст себя как следует наказать во время этого соревнования. Многие из этих магов имеют богатых родственников или покровителей. Естественно, что они могут попытаться уничтожить его за территорией Академии магии, наняв каких-нибудь бандитов, которым абсолютно не важно то, как ночная гильдия столицы договорилась с ректором Академии, после того, как он наказал их за гибель своего студента. Поэтому, парню придется быть очень осторожным. Из-за всего этого отказываться от возможности защитить свою собственную шкуру, Гарзу не собирался. Тихо усмехнувшись, он посмотрел немного в сторону, где в резной шкатулочке, которую он использовал для хранения заготовок, лежал скипетр короля, который он самостоятельно изготовил, и сейчас доводил, что говорится, до ума. Парню уже удалось внедрить в этот скипетр несколько плетений, которые должны были имитировать выполнение функций настоящего артефакта. Но проблема была в том, что они должны были именно имитировать. Парень отлично видел тогда, когда держал в руках настоящий скипетр, сколько в нем наверчено различных плетений и силовых линий, которые превращали обычную красивую безделушку в очень опасное оружие. Поэтому он собирался создать замкнутые линии, которые при активации артефакта должны были создавать в глазах того, кто попытается на него посмотреть в магическом зрении, бесконечное мельтешение силы, которая вроде бы должна действовать так, как пожелает хозяин этого артефакта. Но на самом деле, все эти линии были замкнуты между собой, и поэтому мечущаяся внутри энергия, по сути, не являлась особо мощной, и могла приравниваться по силе удара всего лишь к паре полных энергетических запасов какого-нибудь архимага. Да, сейчас сначала это звучит очень ужасающе, но на самом деле, учитывая знания Виконта того, что он может в любой момент отключить этот артефакт и не позволить ему нанести какой-либо серьезный вред, все это практически обесценивало даже этот энергетический запас. Кроме того, парень усмехнулся, вспомнив о том, что он снова вернулся к этим артефактам. Благодаря знаниям рун, которые он вычитал в книге древнего мага Андирадуса, Викон мог подключаться к силовым линиям этого артефакта и таким образом получать от него энергию. Рядом с поддельным скипетром короля сейчас уже лежала невзрачная брошь из темного мифрила, в середине которого были установлены несколько довольно крупных накопителей из драконьих слез. Благодаря своей связи с скипетром короля этот артефакт должен был забирать излишки энергии и передавать их на все эти артефакты, которые Гарзу привяжет к этой броши с помощью плетения и нейтральных рун. По крайней мере, к ней же он привязал и свой браслет защиты. Подумав о своих трофеях с территории руин столицы империи эльфов, Викон тихо усмехнулся, представив себе реакцию и студентов, и преподавателей, если он вздумает выйти на поединок в доспехах из черного мифрила. Одно только появление подобных доспехов даст понять всем его врагам, что они имеют дело не с каким-то безродным дворянином, а с кем-то, за которым стоит огромная сила. Ведь он до сих пор не мог забыть то, как один граф кичился своей родословной, только потому, что у него в семье хранилась ложка из темного мифрила. Сейчас, когда этот металл считался легендарным, даже подобный странный предмет, изготовленный из подобного материала, считался невероятно ценным. И именно благодаря ему и его наличию, этот граф мог утверждать то, что его род является очень древним. Хотя, ведь и представители его рода могли украсть эту ложку у кого-нибудь другого. Это доказать было очень сложно. Но сам факт подобного заставлял парня усмехаться. Если он наденет доспехи из темного мифрила, то такому графу придется просто заткнуться. Что значит его ложка против полного доспеха из подобного материала? Правильно, абсолютно ничего. Продолжая усмехаться, Гарзу снова обратил внимание на свой браслет. Ему не хотелось, чтобы во время боя произошло что-нибудь необычное с этим браслетом. Да, парень отлично помнил, что у него довольно хороший энергетический запас, особенно в отношении магов-студентов, но даже в этом случае парень не собирался рисковать. Он должен был сосредоточиться полностью на нападении и не позволить своим противникам пролить хотя бы каплю его крови на песок полигона для поединков, чтобы никто не догадался о том, кем является на самом деле молодой дворянин. Тяжело вздохнув, парень вспомнил тот самый разговор с преподавателем темной магии и некромантии. Этот старик продемонстрировал Гарзу тот самый ритуальный нож, которым Викон тогда порезал себе руку, чтобы доказать всем то, что он является человеком. Удивленный парень разглядывал то, что осталось от этого темного артефакта. Да, сейчас парень отлично понимал всю глупость того события, так как он не должен был поступать подобным образом с подобным артефактом. Ведь таким образом он мог занести себе какое-нибудь проклятие прямо в кровь. Но оказалось, что преподаватель переживал не из-за этого. Нож был весь изъеден и превратился во что-то непонятное. От когда-то довольно хорошо выполненного темного артефакта осталась только одна рукоять. Лезвие было практически полностью уничтожено. Заметив реакцию своего студента, преподаватель посмеялся и объяснил ему то, что произошло с его ритуальным ножом. Оказалось, что кровь дракона влияет так на любые темные артефакты. Она их просто уничтожает. Именно об этом и пытался рассказать преподаватель своему ученику. Ему нельзя показывать кому-либо постороннему то, что за кровь течет у него в венах. Если кто-то, и в том числе архимаг Таирус, узнают о том, с кем они имеют дело, то их реакцию предсказать очень сложно. По крайней мере, преподаватель темной магии некромантии не ручается за безопасность парня. Ведь они наверняка захотят распотрошить его и выяснить, из чего он состоит внутри. Так как никогда они еще не имели дела с драконами. А маги крови наверняка попытаются сделать главную глупость и провести какие-нибудь ритуалы с участием крови дракона. Посмеявшись над этой идеей, Горзурас сказал старику о том, что знал о реакции своей крови на подобный ритуал. Но оказалось, что этой информацией парень только подтвердил предположение старика о том, что он имеет дело с настоящим драконом. Иначе откуда бы парень знал подобные подробности о реакции крови дракона на различные ритуалы магии крови? Именно поэтому старик и пытался предупредить парня, чтобы он не рисковал и озаботился защитой своего тела. Услышав его, Викон понял то, что в данном случае ему действительно нужно прислушаться к старому преподавателю. Кроме того, как следует обдумав ситуацию, молодой дворянин также понял и то, что демонстрировать наличие у него различных предметов, которые могут быть очень дороги, также было нельзя. Именно поэтому он свой защитный амулет изготовил из серебра, так как для подобного столкновения свойств этого металла должно было хватить. Да, серебро очень сильно отставало в проводимости магической энергии против золота, или того же мифрила. Про темный мифрил тут даже речи не шло. Но даже его должно было хватить, чтобы многочисленные плетения защиты сработали так, как нужно. Тем более, что дело он иметь будет не с настоящими и опытными боевыми магами, которые буквально в течение мгновения могут засыпать его мощными и сверхмощными, на грани их сил, заклинаниями. Перед ним будут студенты, которые хотя и могут оперировать большим количеством магических плетений, чем студент, второкурсник, но по крайней мере, они стараются экономить собственную энергию, чтобы не ослаблять свою защиту. Их этому учат все время обучения в академии, чтобы они не остались пустыми на поле боя, столкнувшись с серьезным противником. Именно на это и рассчитывал Горзу. Хотя, честно говоря, парень понимал, что ему нужно на всякий случай озаботиться еще и тем, чтобы у его амулета не только хватило энергии и плетений для защиты его бренного и столь любимого тела от атак противников, но также и сам амулет смог выдержать массированную атаку. Ведь потом, на основе этого амулета, парень собирается сделать для себя защитный амулет из темного мифрила. Честно говоря, Горзу хотел изготовить амулет себе из того самого темного с серебристыми прожилками металла. Ведь наверняка этот металл был гораздо более проводимым в магическом плане, чем тот же темный мифрил. Иначе бы почему он так ценился теми, кто его использовал. Но проблема была в том, что пока он не знал всех нужных качеств этого материала, рисковать сын мага не собирался. Ведь создав амулет из незнакомого материала, он рисковал так, что мог в любую секунду остаться без защиты перед противником, а сам в этот момент рассчитывал на свой собственный амулет.